Глава 13. Фокин усадил жену себе под бок. Обнял. Просто обнял, блин. А чего она ждала, что он на нее набросится? Нет, конечно, он не такой. Но вот ведь какая удивительная штука. Умом ты это понимаешь, а расслабиться до конца все равно не можешь. Одни проблемы от нее. Ну точно. Фокин, наверное, уже 100 раз пожалел, что тогда ее выручил. Белка уткнулась носом в его мощную шею. Пах Гордей Александрович хорошо. Немного печным дымком, немного своим парфюмом, которым никогда не злоупотреблял. И Белка догадывалась, что это как-то с его работой связано. Зачем резкие запахи в реанимации? Новорожденным и без того нелегко приходится в этом мире. Звуки, свет, ароматы. С непривычки это слишком большой стресс. И знаете, если что и не давал ей умереть от вины за то, что она Гордейку бросила, когда он, считай, за жизнь боролся. Так только то, что рядом с ее сыночком был Фокин. А вот если бы кто другой... Никогда. Никогда бы она себя не простила. Да и вряд ли бы передумала. Хотя... Если бы ее сосватали Дауду... Бррр. Белка поежилась, ощущая, как на коже выступают колки и мурашки. «Нет-нет, уж лучше Фокин. То есть не так. Конечно. Она же не из двух зол выбирала, нет. С Гордеем Александровичем ей самой хотелось. Пусть и страшно было. Он хороший. Это ведь сразу чувствуется. Он тот, с кем она бы могла быть счастливой». Вино начало потихоньку действовать. Мысли вон уже вокруг чего крутились. А ведь ее прямо сейчас мог бы грызть страх. Ей страшно, чего уж скрывать. Но так... Терпимо. Кажется, это можно выдержать. И только одно до слез обидно. В прошлый раз все было по-другому. Ей даже хотелось... Хотелось, чтобы... Ох. Пальцы Фокина проскользнули под ее футболку и, приласкав кожу на животе, порхнули дальше. «Подлить вина?» «Нет». «Тебе не жарко?» Белка отрицательно мотнула головой. Фокин опустил ее на диван. Навис сверху. И вот тут ее ужас вернулся во всей красе. Сердце запрыгало в груди, больно ударяясь о ребра. Дыхание перехватило. А во рту так пересохло, что она даже не смогла попросить мужа остановиться. Чего Белка не замечала, так это того, как внимательно Гордей Александрович на нее смотрит. Поэтому, когда он скатился и отошел, лишь удивленно моргнула. А потом... Когда что-то дошло, вскочила и затараторила, путаясь в словах. «Подожди, не уходи! Что-то не так?» «Все нормально». «Нормально?» Волновалась она, не очень-то мужу веря. «Но почему ты? Ты же хотел». «А ты? Ты хотела?» Белка мучительно покраснела, выдавая себя с головой. «Какая разница? Я готова, я...» «Нет, ты не готова», как ей показалось, недовольно заметил Фокин. «А я тоже хорош, полез к тебе после такого». Он отвернулся к столу, налил вина и выпил, как компот залпом. Хотя до этого смаковал, как истинный ценитель. «Ты не виноват. Извини. Извини, пожалуйста. Я сейчас все сделаю. Что ты хочешь, как? Я...» «Ну, во-первых, прекрати. Мне не нужны подачки». «Это не подачка, я правда хочу, я...» «Не хочешь», усмехнулся Фокин. «И это понятно после того, что случилось. Если кому и извиняться, то мне. Я ведь и не планировал ничего такого, бельчонок. Просто вижу тебя, и крыша едет». «Крыша едет? В каком смысле? В смысле, она его настолько достала или...» Белка коснулась ладонями горящих щек. Если предположить, что он на нее не злится, то почему Гордей Александрович так холоден? Она не понимала. Ей хотелось, чтобы он объяснил. И чтобы не отстранялся. Не выстраивал между ними стену, через которую Белка не знала, как пробиться. Да и не решилась бы никогда сама ему в глаза лезть. «Иди сюда. Просто обниму тебя, можно?» Белка несмело и радостно улыбнулась. Затрясла головой. И совсем уж неприлично шустро к нему рванула. И зачем-то опять сказала. «Прости». «Ну вот что мне с тобой делать, а? Не хочу, чтобы ты со мной из благодарности». «Может, ты вообще хочешь одна жить? В смысле, с Гордеем? Я помогу, ты не думай, я...» И все тепло, что к ней вернулось в его руках, вдруг схлынуло. Белка в ужасе отшатнулась. «Наверное, ей надо согласиться, да? Чтобы не быть ему обузой». Слезы выступили у нее на глазах. А ее «хорошо» приклеилось намертво к глотке. Вместо того, чтобы согласиться, Белка яростно затрясла головой, разбрызгивая слезы. «Нет, ну как хочешь, просто... Ладно, не бери в голову. Стерпится, слюбится, да?» Он говорил что-то не то. Совсем не то. И, может, поэтому его голос звучал как будто бы... обреченно. Белка это чувствовала каким-то шестым чувством. «Я, кажется, уже люблю». «В том-то и дело, что кажется». «А как понять наверняка, если я... если я в первый раз?» Вспыхнула, как спичка, Белка. С ней так порой случалось, аха. Горячий темперамент брал верх над робостью и вдалбливаемыми годами правилами поведения, которые в большинстве своем сводились к тому, что мужчине нельзя и слова сказать поперек. Неудивительно, что Гордей Александрович нахмурился. Белка скисла. И чуть было опять не начала извиняться. Но тут взгляд Фокина как будто смягчился, а твердые губы дрогнули. «Понял, признаю, был неправ». Белка помедлила, шаря взглядом по его лицу, и деловито кивнула, дескать, «Ладно, извинения приняты». Этого уж Фокин вынести не смог. Сгробастал девушку в объятия, пряча в ее волосах свою смеющуюся морду. А то ж опять поймет неправильно, зачем усложнять? «И мне нравилось, как ты, как мы», — затараторила сбивчивым шепотом Белка. «Понял», — повторил Фокин, продолжая гладить ее по шелковым волосам. «Просто из-за того, что случилось, немного страшно». «То есть приласкать, как тогда, я тебя могу?» Дыхание Белки на секундочку замерло. Фокин поспешил заметить. «Не до конца. Я остановлюсь в любой момент, когда ты скажешь. Слушай». Он провел пятерней по волосам. «Мы могли бы и с этим подождать, но у меня есть сильное подозрение, что никому лучше от этого не будет. Только накрутишь себя лишний раз». Понимая, что Фокин знает, о чем говорит, Белка медленно кивнула. «Тогда в спальню пойдем». Ох, уже вообще непонятно от чего дрожа, Белка крутанулась на пятках и поплелась к лестнице. Фокин шел за ней. Она его тяжелый взгляд чувствовала, и крупные пальцы, которые едва касались ее бедер и... отступали, когда он поднимался за ней. «Я горы проверю». «Проверь», — хрипло заметил Фокин. Белка сбежала. В комнате, где спал их сынок, будто кто-то разлил покой. Девушка зажмурилась, вбивая его в себя, и попятилась прочь. Гордей Александрович ждал ее, сидя на кровати. Футболку он снял, а брюки видно, чтобы ее не смущать, не стал. Когда Белка вошла в комнату, он приглашающе откинул одеяло. Девушка на негнущихся ногах подошла и легла, вытянув руки вдоль тела, а потом еще и зажмурилась. «Ну, точно средневековая девственница в брачную ночь!» И видно, Гордей Александрович тоже о чем-то таком подумал, потому что хмыкнул. И наклонился, и в рот взял сосок вот так сразу, без подготовки. «Прямо поверх футболки!» «Так можно?» Белка, не открывая глаз, кивнула. Зарылась рукой в его волосы. То ли чтобы еще сильнее к себе притянуть, то ли чтобы лучше контролировать ситуацию. Хотя что там она могла контролировать? Уже ведь знала. Ничего, как бы ни отбивалась. Стоило ей напрячься, как Гордей Александрович тоже остановился. Белке плакать хотелось от того, каким чутким он был. Как-то это вообще не вязалось в ее голове с образом мужчины. То есть, раньше не вязалось. Теперь-то она была уверена, что только такой и может называться мужчиной. Сжав пальцы у Фокина на затылке, Белка с намеком направила его голову. Он усмехнулся, легонько куснул и переключился на другую вершинку. И в ту ночь ничего себе больше не позволил. Только до умопомрачения какого-то ласкать ее грудь. В какой-то момент Белка почувствовала, что может... ох, испытать оргазм всего лишь от этого. Дальше они продвинулись лишь на следующий день, который прошел в радостном безумии. Катание на лыжах, лепки снеговика, готовки в четыре руки, приготовление глинтвейна, от которого ее ужасно разморило. Вот почему Гордейку пришлось укладывать ее мужу, а в ванную белку нести на руках. Я сама могу. Ага, усмехнулся Фокин, развязывая поясок на ее халатике. Белка, естественно, тут же напряглась. Я просто тебя помою, пьяница, ты на ногах не стоишь, улыбнулся Фокин. Помоет? Ей страшно было, и стыдно, и сладко. Белка поспешила скрыть наготу под шапками пены. Но как же она ошалела, когда Гордей Александрович присоединился к ней, устроившись напротив. Ванна была явно не предназначена для двоих. Белке пришлось устроить свои ноги поверх ног мужа. Точнее, она даже не сообразила, что так можно. Это Фокин помог. И ей вдруг так ревниво сделалось. Так ревниво! Ведь он наверняка с кем-то уже проделывал что-то подобное. «Потрогай меня», — велел Гордей Александрович, укладывая Белке на руки себе на грудь. И тут же сам с ее грудью играя. Украшая пеной соски, стряхивая, щекоча прядкой ее же волос. «Вот как оно может быть! Интересно, а так у всех?» Когда девчонки в универе начинали обсуждать эти темы, Белка каждый раз с трудом скрывала брезгливость. А тут... «Бельчонок, погладь! Мне тоже приятно, когда ты меня касаешься!» Белка послушно поскребла ноготками поросль на груди мужа, ловя себя на том, что ей это ужасно нравится. В голове, если честно, рождались такие желания, что можно было просто сгореть со стыда. Она бы и сгорела, если бы Гордей Александрович в этот самый момент не застонал. Так откровенно и так необычайно мужественно, признавая ее силу над ним. Белка облизала губы и поерзала. Скользнула ладошкой вниз по убегающей под воду дорожке волос и нерешительно остановилась. Фокин коснулся ее подбородка пальцами, вынуждая смотреть на себя, а другой рукой проник между ног, по губам, к сладкой точке, касание которой в прошлый раз позволили ей испытать что-то совершенно невообразимое. «Ты можешь сделать для меня то же самое, если хочешь!» Гордей Александрович цедил слова сквозь стиснутые зубы, будто это все ему невыносимо. Вот почему Белка с такой жадностью вглядывалась в его глаза, выискивая подсказку. Неужели он так ее хочет? Неужели ему так с ней нравится? Она же ничего не умеет. «Просто сожми пальцы и погоняй туда-сюда. Я не обрезан». Эти слова для нее были почти бессмысленными. Понимание приходило постепенно, по мере происходящего. Вот она сжала пальцы. Замерла и в панике глаза распахнула. «Да ладно, вполне стандартный у меня размер», — хмыкнул Гордей Александрович. Белка зарделась. Она была настолько неискушенной, что просто не знала правил игры. Он флиртовал с ней? Что ей на это надо было ответить? «Если только чуть-чуть больше среднего». Голова кругом. И такой неожиданно нежный, такой шелковистый в ее руке. Так приятно его гладить. Белка машинально провела вверх-вниз. Фокин оскалился. Она в испуге хотела отдернуть руку, но он накрыл ее ладонь своей. Сжал и несколько раз повторил движение, только с утроенной силой. «Сама бы она побоялась так», — подумала Белка, и это была ее последняя связанная мысль. Потому что он тоже ведь не бездействовал, и его пальцы на ее складках... Так что, казалось, на их кончиках сконцентрировалась вся Белкина вселенная. Как он все успевал? И там, и тут? «Ай!» — закричала Белка. «Сссс!» — зашипел Гордей, выплескиваясь ей в кулак. Как она попала в кровать, Белка не помнила. Кажется, она вырубилась раньше, чем голова коснулась подушки. Все, что случилось, не прошло бесследно для ее психики. Пробки выбило. А утром их разбудил звонок телефона. Белка села, сонно моргая. Гордей Александрович, нахмурившись, принял вызов. «Да? Макарова? Это та, которая... А без меня вы не разберетесь? Какая прокуратура? Вы серьезно вообще? Ладно, буду». Белка, которой хотела было выйти проведать сына, замерла, едва услышала слово «прокуратура». В животе собрался мерзкий холодный ком. Зато куда только ее стыд за вчерашнее делся. Как и не было ведь его. Гордей сбросил вызов и повернулся к жене. «Ну что, малыш? Быстро наш медовый месяц закончился. Надо возвращаться. Или, если хочешь, оставайтесь здесь, с Гором». «Нет, мы с тобой поедем», — запротестовала девушка. «Только к чему такая спешка?»